Джин Тани. Когда смотришь послужной список Джина Тани, не можешь отделаться от вопроса, каким образом он умудрился так и не стать звездой. Ему не удалось завоевать любовь ни боксеров, ни болельщиков, ни журналистов. Зато все они часто называли его неженкой и бабой. И это при одном единственном поражении по очкам за 14 лет выступлений на профессиональном ринге. Самого Джина, правда, отношение к нему окружающих не волновало. И это ему тоже не прощали. Если за пределами ринга Джин Тани и напоминал боксера, то только аристократа-любителя, который занимается боксом в свое удовольствие. Достаточно высокий, 1,84 м, поджары, всегда с иголочки одеты, с маленькими, совсем не боксерскими кистями рук. В самом дорогом костюме он выглядел абсолютно естественно. Когда такой же костюм надевал, скажем, Джек Демпси, это выглядело так, будто его напялили на гардероб. Тани не курил, не пил, не только во время тренировок, но вообще никогда. Если он и страдал запоями, то только в виде запойного чтения, за что его вообще называли книжным червем. Больше всего любил Шекспира, которого очень хорошо знал, что не помешало ему в будущем произвести прекрасное впечатление на Бернарда Шоу, который, как известно, Шекспира терпеть не мог. Отношение Шоу к Шекспиру он изменить не сумел. Зато добился этого с другим писателем, причем большим специалистом и в литературе, и в боксе. В своем раннем романе «Прощай, оружие» Хемингуэй от лица одного из героев, явно высказывающий авторскую точку зрения, говорит, что Шекспир был трусом, так как очень хорошо понимал психику труса и плохо то, что делается в душе смелого человека. Тани же утверждал, что учился мужеству, читая Шекспира. И вот в позднем романе «За рекой в тени деревьев» Хемингуэй от лица героя, своего альтер-эго, ссылается на Тани, говоря, что смелости надо учиться у Шекспира. Джин Тани родился в Нью-Йорке 25 мая 1897 года. Боксом начал заниматься в детстве, а продолжил во время службы в морской пехоте. В 1918 году попал вместе с американской армией во Францию, где им очень понравилось. Любовь к этой стране, как и к европейской литературе, он пронесет через всю жизнь. Когда закончились бои, американцы стали проводить боксерские матчи. Тани победил чемпиона американского экспедиционного корпуса в тяжелом весе Боба Мартина. Однако большую часть боев проводил тогда как полутяж и закончил свое пребывание во Франции тем, что после 20 с лишним встреч завоевал звание чемпиона экспедиционного корпуса в полутяжелом весе. В конце 19 года Тани вернулся в Америку, где как раз начиналась эра Джека Демпси. В начале 22 года его заметили после победы над очень сильным полутяжеловесом Бекингом Левински. Но в том же году Джину пришлось пережить единственное в своей карьере поражение, причем от средневеса. Это случилось 23 мая 22 года, а противником его был Харри Грэб. После 15 мучительных для Тани раундов судьи отдали заслуженную победу его противнику. Грэб был одним из колоритнейших боксеров своей эпохи. Низкорослый пьяница и бабник, не утруждавший себя тренировками, не обладавший к тому же нокаутирующим ударом. Он, однако, умел побеждать. В этом ему не было равных. Харри был одним из самых грязных боксеров своей эпохи, отнюдь не жаловавший джентльменов на ринге. И именно к грязи Тани оказался не готов. Ко всей этой возне, тычкам большим пальцем, перчатки в глаз и грамотным использованием швов тех же перчаток для нанесения противнику травм, бесконечным ударом головой, ударом ниже пояса и всем прочим приемом из нелегального арсенала. Пройдет совсем немного времени, и заматеревший Тани в 23-24 годах дважды победит Грэба по очкам и еще дважды явно возьмет верх в боях без решения судей. Затем пришел черед противников Демпси. Первым из них был Жорж Карпентье. Тани победил его техническим нокаутом в 15 раунде в 24 году, а на следующий год встретился с Томми Гиббонсом, которого Демпси не смог нокаутировать. Джину это удалось. В 12 раунде его противник оказался на полу. К тому времени Тани сделался известен широкой публике, и это было его собственной заслугой. Менеджеры при нем выполняли лишь роль советников. Едва вернувшись в Америку, Тани стал присматриваться к Демпси. Он где-то раздобыл кинопленки с его боями и долгими часами просматривал их. отметил для себя его фантастическую стойкость, тщательно изучил две основные коронки Демпси – левый хук и правый кросс, но также обратил внимание на далеко не безупречную технику и неважную защиту. В результате он пришел к выводу, что умелый боксер, смелый, с неплохим ударом, более чем средней выносливостью, победит Демпси. Надо ли говорить, что сам он идеально подходил под это определение. Тани был именно умелым боксером. Он держался прямо, а не стоял в крауче, как Демпси. Быстро передвигался по рингу в любом направлении, прекрасно защищался. Наносил удары из самых разных положений, причем основную ставку делал на прямые с обеих рук. У него был острый, очень неприятный джеб и увесистый удар справа. Короче говоря, полный арсенал. Но Тани совершенно не вписывался в стереотип тяжеловеса, который стал господствовать на американских рингах со времен Демпси. Насколько Демпси был плоть от плоти ревущих 20-х, настолько же Тани был гостем из будущего. Поэтому его достаточно долго и не признавали, несмотря на все его победы. Тогда Джим сделал ход конем. Он стал отстегивать значительный процент от своих гонораров журналистам, пишущим о боксе. Так как любить его бесплатно и, соответственно, писать о нем они отказывались. В ход было пущено все, и прежде всего военное прошлое Тани. Ему присвоили почетную кличку «Сражающийся морпех». В прозвище скрывался не слишком тонкий намек на Демпси, который, в отличие от Тани, от призыва в армию уклонился. Однако этот ход не сработал. К тому времени общественности уже было 10 раз плевать, уклонялся Демпси от призыва или нет. Джек действительно стал вторым человеком после президента и самым популярным чемпионом со времен Салливана, а возможно даже более популярным, чем великий Джон Л. Как настоящему кумиру Демпси прощали все, даже то, что он ровно 3 года с 23 по 26 не защищал свой титул, а принимал участие только в демонстрационных боях. Между тем противник был и противник достойный, который из года в год стучался в дверь к Джеку, но получал неизменный отказ. Это был негр Харри Уиллс. Америка к тому моменту только что распростилась с Джеком Джонсоном, и нового негра-чемпиона никто не хотел. Но времена все же изменились, и прямо говорить об этом было нельзя. Сам Демпси, правда, как-то раз обмолвился в стиле Салливана, что не может драться с негром за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Но такая прямолинейность не нашла большой поддержки. Тогда все принялись делать вид, что хотят этого боя. И Уильям Малдун, бывший тренер Салливана, по-прежнему пользовавшийся большим влиянием в боксерском мире и игравший огромную роль в тогдашней боксерской жизни атлетическая комиссия штата Нью-Йорк, и, наконец, промоутер Текс Рикард, без которого тогда не обходилась организация ни одного крупного матча в тяжелом весе. Но все это были лишь декларации. На самом деле никто ни на чем не настаивал. И более того, частным образом и Малдун, и члены комиссии, и Рикард прямо давали понять Демпси, что его никто ни к чему не принуждает. Однако к концу 1924 года сложилась такая ситуация, что продолжать бездействовать невозможно. Уиллс только что победил Луиса Фирпо, и атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила, что готова санкционировать на своей территории только один бой Джека Демпси. Именно с Харри Уиллсом. Текс Рикард не отреагировал, прекрасно понимая, что именно подобные пассивности от него и ждут. И тогда Томми Гиббонс, недавно продержавшийся против Демпси 15 раундов, вызвал Уиллса на бой за право драться с чемпионом. Видимо, действия всех участников этой интриги были согласованы, и только двое из ее действующих лиц не принимали участие в общем сговоре. Это сам Уиллс и Джин Тани. Маллинс, менеджер Уиллса, от лица своего подопечного отказался драться с Гиббонсом на том основании, что атлетическая комиссия гарантировала ему право драться с Демпси, а не с Гиббонсом. И вот здесь Тани увидел свой шанс. Он принял вызов Гиббонса вместо Уиллса и сделал то, что Джеку Демпси не удалось. Он нокаутировал Гиббонса в 12 раунде. После этого Джин пошел ва-банк. Он вызвал на бой Уиллса, но Маллинс опять отказался, на том же основании, что и раньше. Но тут уже почуяв, куда ветер дует, ситуацию взял под свой контроль Текс Рикард, у которого был контракт с Демпси. Он заявил, что своим отказом от боя с Таней Уиллс лишил себя права драться с чемпионом. С точки зрения логики это был сущий бред, но он устраивал всех, кроме Уиллса, и никто кроме него возражать не стал. Ну а раз Уилса ушли со сцены, Тани становился логичным кандидатом на бой с Демпси. Сам Джин позднее утверждал, что Демпси наверняка бы победил Уилса, которому в 26-м году стукнуло 37 лет, и он уже давно был не тот, что прежде. В том же 26-м году Уилс встретился с набиравшим обороты тяжеловесом Джеком Шарки, и тот, к удивлению публики, но никак не Джина Тани, победил его без больших проблем. Рефери тогда дисквалифицировал Уилса за выдуманное нарушение, но только потому, что Харри был на грани нокаута, а некие влиятельные люди, находившиеся в зале, поставили на его победу большие деньги. По сложившейся традиции, в случае дисквалификации одного из участников боя, все держатели пари оставались при своих. И вот бой Демпси-Тани состоялся 23 сентября в Филадельфии. Скорее всего, потому что Нью-Йоркская атлетическая комиссия решила сыграть свою игру до конца и по-прежнему требовала, в кавычках, чтобы Демпси дрался с Уилсом, понимая, что от ее позиции уже ничего не зависит. Джек сознавал, что 3 года бездействия наверняка не прошли даром, и настоял, чтобы бой продолжался всего 10 раундов. Заявление по тем временам совершенно нелепое. Даже сейчас чемпионские бои продолжаются 12 раундов. Но Демпси, как кумиру, пошли навстречу. Тани не без оснований считал, что чем продолжительнее бой, тем больше у него шансов на победу, и требовал, чтобы бой длился как минимум 15 раундов. Но здесь он уперся в стену. С кумирами не спорят. Пришлось соглашаться. Первые несколько секунд Демпси как будто чувствовал себя слегка не в своей тарелке, но потом стал беспрестанно атаковать. Однако не так, как когда-то Уилларда или Фирпо в начале боя. Джек был уже совершенно другим боксером. Даже странно, что он за столь короткий срок смог пройти такое расстояние и перепрыгнуть из архаичного бокса в более-менее современный. Теперь он понимал, что такое защита, держал руки достаточно высоко, в него было очень нелегко попасть благодаря поставленным передвижениям по рингу. Однако для победы над Тани этого не хватало. Джин прекрасно уходил в сторону, и влево, и вправо, кружил вокруг Джека. Постоянно бил, хорошо бил, бил на отходе, бил навстречу, бил в затяжных контратаках, обрушивая на голову противника серии ударов, что для тогдашних тяжеловесов было относительно ново. Демпси показал хороший бокс, а Тани великолепный, и качество взяло вверх. Джин спокойно довел бой до конца. Ни у кого, в том числе и у Демпси, не было сомнений в том, кто его выиграл. Потрясенный случившимся, он все-таки нашел в себе силы сказать Тани: «Отлично, Джин, удачи тебе». Публика оказалась не готова к поражению Демпси, и после боя стали распространяться слухи о том, что Джеку что-то подмешали в воду, которую давали во время боя или накануне в пищу. И многие верили, так или иначе, но публика не собиралась просто так отпускать своего кумира. Матч-реванш должен был состояться. Однако здесь в дело вмешались чиновники от бокса, и в кои-то веки они были правы. Припомнив Демпси, что он уклонился от боя с Уилсом, от него потребовали, чтобы он встретился с боксером, который только что победил Харри. Это был, как мы уже помним, Джек Шарки. Их бой состоялся 21 июля 27 года, и после 6 раундов начало казаться, что Демпси потерпит 2-е поражение подряд. Но этого не случилось. Демпси, как всегда, работал достаточно грубо. Джек Шарки несколько раз призвал судью навести порядок, но рефери его замечания проигнорировал. В 7-м раунде, когда Шарки в очередной раз повернулся к рефери, чтобы обратить его внимание на то, что Демпси уже в который раз ударил его ниже пояса, экс-чемпион не стал терять времени и нанес короткий левый хук в челюсть. Остаться на ногах после такого удара не мог никто. 22 сентября 27 года состоялся матч-реванш Демпси-Тани. Перед ним произошел очень показательный эпизод. Представители Тани попытались не пустить в комнату, где Демпси бинтовали руки. Секунданты Тани заявили, что в таком случае бой не состоится. Их тут же впустили. Они вошли и убедились, что руки Джеку бинтовали в полном соответствии с правилами. Это одна из довольно странных традиций профессионального бокса. Все знают, что нельзя избежать проверки бинтов секундантами противника. Но по сей день команды многих боксеров с упорством, достойным лучшего применения, пытаются этому помешать. В целом второй бой пошел по той же схеме, что и первый. Тани все время опережал Демпси, а тот все пытался решить дело одним ударом. Но первый по-настоящему сильный удар удался Джину. В 4-м раунде его правый кросс пришелся точно в висок Джеку. Тот пошатнулся, Чуть позже Демпси получил еще два рассечения. Однако в седьмом раунде все чуть не повернулось в обратную сторону. Танни несколько потерял бдительность, пропустил длинную серию ударов, завершившуюся левым боковым в челюсть, и впервые в жизни оказался на полу. Демпси не сразу отошел в угол, а пока рефери отводил его, прошло примерно 4 секунды. Однако отсчитывать нокдаун он начал не с 5, как было бы положено в таком случае, а с 1. Таким образом, Танни получил несколько лишних секунд на передышку. В видеозаписи видно, что Джин пришел в себя не сразу, но все-таки до истечения 10 секунд после того, как он упал. Но он не торопился встать. Как грамотный боксер, Джин решил использовать данное ему время до конца. Как только рефери дошел до 9, Джин вскочил на ноги. Демпси бросился к нему довершать начатое, но Танни без больших проблем ушел от всех его атак. Этому нокдауну в истории бокса уделяют больше места, чем обоим боям Демпси-Танни вместе взятым. Демпси так и остался для Америки любимым сыном, а Танни – пасынком. Поэтому многие поколения экспертов, полуэкспертов и обывателей от бокса все изучают и изучают кадры этого нокдауна, снова и снова пытаясь доказать, что если бы рефери не дал ему лишних секунд на отдых, Танни либо не успел бы встать, либо не смог продолжить бой, даже если бы и встал. При этом их абсолютно не волнует, что сказал по этому поводу сам пострадавший, а именно Джек Демпси. Джин много раз говорил мне, что мог бы встать раньше, и у меня нет оснований ему не верить. Они, кстати, останутся добрыми друзьями на всю жизнь, несмотря на разность характеров и интересов. В том же раунде Демпси пропустил удар под сердце, после которого, как он сам говорил, думал уже не о победе, а о том, как бы уйти с ринга живым, но устоял на ногах. В восьмом раунде Демпси все же попал в нокдаун, однако вскочил до того, как рефери успел открыть счет. Тем не менее, все три последних раунда бой шел в одни ворота, но Демпси сумел закончить его на ногах. «Поздравляю, Джин, я сделал все, что мог», — сказал он, едва его мука закончилась. Позже Таня рассказывал, что, сидя на полу в седьмом раунде, нашел новое противоядие от левого хука Демпси. Надо смещаться влево, не давая Демпси разогнать удар. В определенной степени это противоречит логике, но, видимо, для данного конкретного случая Танни действительно нашел лучшее средство. После боя, как и следовало ожидать, все говорили не столько о победе Танни, сколько о злополучном нокдауне в седьмом раунде. Самую злобную статью в свой адрес Джин прочел в Chicago Gazette. За всю свою долгую жизнь, а он умер только в 1978 году, он никогда больше не взял эту газету в руки. Танни очень хотел еще раз встретиться с Демпси, причем обязательно в 15-20 раундовом бою. Но Джек отказался, о чем его почитатели стараются не вспоминать. В 1928 году Джим провел еще один бой и нокаутировал своего соперника в 11 раунде. Вскоре он заявил, что покидает ринг. К этому моменту он был миллионером, потом удачно женился, занялся бизнесом и преуспел в этом так же, как и во всем остальном. Через много лет он вывел своего сына в сенаторы. Вскоре после ухода с ринга Танни написал книгу «Мужчина должен быть бойцом». Там он, в частности, подробно останавливается на проблеме смелости и говорит, что различает два главных типа бойца. К первому относятся те, кто ничего не боится, и если повезет, могут даже прожить жизнь, не узнав, что такое страх. А если не повезет, и однажды они встретят характер, который отказывается перед ним пасовать, неожиданно ломаются. Как пример, Джин приводит одного своего приятеля, боксера. Его считали абсолютно неустрашимым, а он неожиданно капитулировал в бою, в котором, как полагали все, еще мог сопротивляться. Многие читатели тогда не очень поняли Танни с этим примером, но вспомнили его через 30 с лишним лет, когда на глазах у всей Америки именно так сломался один боксер, от которого этого меньше всего ожидали. Ко второму типу Танни отнес тех бойцов, которые могут отчаянно бояться до боя, но если уж выходят на ринг, то идут до самого конца. В качестве такого примера он привел Джека Демпси. Оказывается, монастский мордоворот временами испытывал перед своими боями сильнейшие приступы страха. Но никто никогда об этом не догадывался и даже не мог заподозрить ничего подобного. Джек Демпси и не думал обижаться на Танни за эти откровения, потому что монастский мордоворот был очень смелым человеком. как и сражающийся морпех.